подземелье я пойду, там свой левел подниму 8. Глава 1. Мир раскололся на фракции. Все то, что раньше знали люди, превратилось в прах. Это не могло не вызвать недоумения у обычных людей, и тогда правительство решило активно пропагандировать важность отделения от остального мира. Одной из таких фракций были научные страны, которые в первое время имели крайне большие проблемы из-за отсутствия у них достаточной боевой мощи и технологий для составления конкуренции двум другим фракциям. Много было операций для налаживания ситуации в научных странах, и одной из таковых стала попытка выставить подземный мир как опасное место с появляющимися вратами, а магический мир – как жестокий монархический строй с сильным ограничением прав человека. Но ничего не помогало. Так бы и распался научный мир еще на этапе зарождения, если бы в какой-то момент группа гениальных ученых не открыла возможность пробуждения особых человеческих сил, в полной мере отличающихся от магических заклинаний или навыков авантюристов. Формально эта группа была образована из выдающихся умов со всех стран научного мира. На самом же деле, из-за и так плохой ситуации во фракции мало кто решил в полной мере поддержать этот проект на этапе формирования, и благодарить за успех весь научный мир должен был небольшую страну, Японию, которая вложила триллионы йен в исследования. Их усилия оправдались, Япония в считанные месяцы стала самой мощной и сильной державой научного мира. Остальные страны оказались вынуждены заключать с ними контракты и договоры на их условиях и выкупать у них формулу для создания препарата, обеспечивающего появление эсперских способностей. Не будет преувеличением сказать, что Япония стала центром научного мира, получив возможность контролировать не только количество эсперов и их развитие в своей стране, но и подавлять конкурентов, если в этом будет необходимость. Магический мир на тот момент был еще только на грани формирования основных законов. Продвигать идею превосходства магов над остальным людом оказалось гораздо сложнее даже с огромными перспективами в виде невероятных способностей, и они просто не могли вмещаться в формирование новой могущественной фракции. А подземный мир еще в полной мере не отошел от разрухи после прорыва и был слишком слаб, чтобы что-то предпринять. А когда обе стороны оправились, было уже слишком поздно. Эсперские способности отличались от всего, что только видели люди. Их силы были самого разного типа, но, тем не менее, они подчинялись уже известным человечеству законам. Пирокинез был основан на создании огня путем искусственного разгона молекул или изменений содержания кислорода в воздухе. Криокинез позволял замедлять или останавливать движение молекул объекта или путем управления влагой в воздухе создавать лед. Телекинез получался путем управления силой притяжения объекта или путем контроля местоположения в пространстве. Другими словами, все способности эсперов основывались на точных науках, контроле и вычислении, а один и тот же эффект мог проявиться при использовании двух фундаментально разных навыков. Все эсперские способности в огромной своей разновидности разделялись на три основных типа – психометрия, энергокинетика и арифметика. Психометрия основывалась на искусственном вызове физических явлений. Энергокинетика позволяла управлять напрямую энергией. Арифметика давала возможность управления математическими величинами и способностями, от этого исходящими. Как и в двух других фракциях, силы эсперов сильно отличались в зависимости от многих факторов. Одним из таких факторов были исследования. Наука человеческой души находилась еще на стадии зарождения, поэтому в научном мире каждый год появлялось все больше и больше сильных эсперов. Тем не менее, сила их достигалась путем искусственного вмешательства ученых с использованием различных препаратов. Не будет ложью сказать, что сила многих эсперов напрямую зависит от того, сколько экспериментов над ними проводили еще с детства. И, разумеется, подобное в нередких случаях вызывало побочные эффекты. Многие эсперы погибали, так и не дожив до совершеннолетия. Несмотря на то, что авантюристы каждый день рисковали своей жизнью в лабиринтах, именно среди эсперов было больше всего жертв. Правда, знал об этом крайне ограниченный круг лиц. Прошли годы, и ситуация в научном мире стабилизировалась, а эсперы хоть и продолжали погибать, но через полный спектр экспериментов проходили только те, кто доказал свой талант и возможность достичь самых вершин в эсперских силах. За это время и у эсперов появилась своя понятная классификация способностей, и их начали разделять на уровни. Эсперы начинались с нулевого, продолжались первым, вторым, третьим и так до седьмого. Эсперы нулевого уровня и вовсе не являлись эсперами, они прошли пробуждение, но при этом их таланты и силы оказались столь ничтожны, что они не способны даже использовать эти силы. К эсперам первого уровня относились те, кто мог воззвать к силе, но при этом она была признана слишком слабой, чтобы считаться хоть сколь-либо значимой. Например, эсперы первого уровня могли поднять карандаш телекинезом или зажечь спичку на расстоянии. Второй уровень уже больше походил на сверхлюдей, но они, действительно проделывая то, что не смог бы ни один человек, опасными также не считались. Уже от третьего и выше начинались уровни, которые могли оказать значимую роль, как в боевых, так и в бытовых условиях. Эсперы третьего уровня могли бы остановить летящую в них пулю или заставить людей стрелять друг в друга. Эсперы пятого уровня представляли опасность для целой армии, а седьмого уровня достигнуть сумел только один человек, сильнейший эспер научной фракции, Шинигами. С появлением и распространением эсперов неизбежно было и то, что их используют в самых разных отраслях, и, разумеется, эспер третьего или выше уровня, который не умеет использовать свои способности, это огромная опасность для обычных людей. Поэтому появились и академгородки, основная цель которых заключалась в помощи эсперам освоиться со своими способностями и позволить ученым понаблюдать за эсперами в обычных условиях. Конечно же, в подобных городах заселились не только эсперы, но и обычные люди, каждый из которых имел на то свои причины. Одним из таких городов был Техносити, огромный комплекс, население которого превышало 1 000 000 человек. И именно в этот город приземлился обычный самолет с не совсем обычным пассажиром. Это был брюнет с волосами средней длины, на ушах у него красовались большие зеленые наушники, а у ног лежал футляр от скрипки. Его глаза были закрыты, пока в наушниках играла тихая и спокойная мелодия, но, если бы не это, случайный наблюдатель мог бы увидеть невероятно чистые зеленые глаза. Впрочем, так этот молодой человек казался еще более загадочным, хотя аура его и так была крайне странной и притягивающей внимание. Необычные люди всегда притягивают к себе внимание, даже если их необычность так сразу и не увидишь. Молодая стюардесса подошла к юноше европейской наружности. Она не очень хотела его беспокоить, ведь он выглядел таким умиротворенным, но самолет уже сел, и она должна была его об этом проинформировать. «Простите», — очень тихо, будто боясь в действительности потревожить, позвала его японка. «Господин». Молодой человек удивленно открыл глаза и посмотрел на нее. От этого взгляда девушка чуть смутилась, настолько он был прост и чист. Эти светлые зеленые глаза были будто кукольные, настолько неестественно они выглядели. Тем не менее, они были ничуть не менее прекрасны. Молодой человек улыбнулся. «Вы меня звали, госпожа?» — крайне вежливо ответил он. Девушка удивилась, ведь она говорила очень тихо, но уже было ничего не поделать. Раз уж он проснулся, то она должна ему это сказать. «Да, господин», — кивнула она. «Мы сели, но вы, похоже, не слышали объявления. Совсем скоро будем покидать самолет». «Благодарю», — улыбаясь, кивнул ей молодой человек. «Прошу прощения за доставленные неудобства. Что-то я слишком уж заслушался симфонии Бетховена. Хотел определить, какие из его композиций мне больше всего по душе, и кто из них лучше, Моцарт или Бетховен». Молодой юноша вздохнул. Стюардесса не очень интересовалась музыкой, но эти имена ей доводилось слышать, потому воспитанная девушка решила поддержать разговор с занимательным юношей и спросила: «Ну и, господин, определились?» «Нет», — покачал он головой. «Все эти композиции, каждый звук в них, это неповторимый шедевр. Сравнивать их само по себе было невежеством. Это как сравнивать Луну и Солнце. Луна имеет свои преимущества, а Солнце свои. Ночь превосходна по-своему, а день по-своему. Без одного второе не было бы столь ценно. Я понял, насколько я был непочтителен, просто предполагая, что такой, как я, имеет право выбирать что-то одно. И еще большей глупостью это было бы, если бы я поставил одно ниже другого. Каждая последующая композиция лучше предыдущей, но каждая предыдущая ничуть не хуже последующих. Вот такой парадокс я заметил в этих прекрасных звуках». Видя, как юноша воодушевленно говорит о музыке, стюардесса тоже немного зажглась интересом к этому. Она предпочитает куда более современную музыку, но, если она не забудет, можно будет попытаться понять, что такого этот юноша нашел в этих композициях. «А вы, похоже, очень увлечены музыкой». «Да, господин, я учитель музыки», — подарил он ей еще одну сияющую улыбку. «Мое имя Вальтер, Вальтер Гордон. Я переехал сюда, чтобы преподавать уроки музыки в старшей школе Сакурадзава, та самая элитная школа», — изумилась стюардесса. «Полагаю, ваше познание в музыке непревзойденно». «Совсем наоборот», — вздохнул Вальтер Гордон. «Мое познание преступно никчемно». Судя по лицу юноши, он был немного разочарован в теме, и, расстроившись, он поднялся со своего места. Девушка больше не решилась отвлекать юношу. У нее тоже были свои дела, поэтому, попрощавшись со странным человеком, она вернулась к работе. Сам же Вальтер Гордон через несколько долгих секунд забежал обратно в самолет и с неудовольствием посмотрел на забытый им музыкальный инструмент. «Я эту музыку и скрипку в рот душу мотал», — на чистом русском пробубнил он и направился дальше. Глава 2. Что такое музыка? Лично для меня, это раздражающий бубнеж чего-то по духам, скорее отвлекающий меня от важных дел, нежели приносящие удовольствие и успокоение. Я же говорил, что я не от мира сего, и вот меня назвали учителем музыки. Честно, я это, но не математику ведь тебе предавать, а так, ты мастер говорить глупости с умным видом, еще припомню своему блондинистому засранцу другу. Нет, его видение я понимаю, изображать познание в музыке гораздо легче хотя бы потому, что в физике ты не можешь написать неправильную формулу решения задачи и сказать: «Я так вижу». Раздраженно вздохнув, я покосился на кофру себя в руках. Вот так оно и бывает, еще совсем недавно ты в сумках носишь оружие и являешься именитым авантюристом-одиночкой, а теперь ты, учитель музыки, и таскаешь скрипку. Даже не знаю, что об этом думать, и еще больше мне не по душе то, что действительно пришлось эти музыкальные термины выучить. Футляр и есть футляр, чего всякие новые слова придумывать. Вздохнув, я принял свою судьбу и решил не забивать голову. Надо сосредоточиться на том, чтобы освоиться в этом городе. Вообще, Техносити – это японский аналог Данжинграда. Фундаментальной разницы между городами нет, ну, кроме того, что по улицам академгородка разгуливает куда большее количество роботов, которые отвечают не только за чистоту, но и следят за порядком. Правда, я слышал, что тут своя особая полиция, которая даже спецназу прикурить даст. Главное отличие между Данжинградом и Техносити – это гильдии и школы, которые являются не совсем аналогом друг другу, хоть и похожи в своей основе. Школы – это ключевые организации Техносити, которые занимаются как помощью молодым и неопытным эсперам, так и исследованиями в этой области. Я слышал, что большинство проживающих на территории города – это именно люди школьного и академического возраста, которые грызут гранит науки и пытаются овладеть своими силами, поскольку эсперские силы и способностями управлять сильно зависят от твоего понимания того, как твоя способность работает. Наука – неотъемлемая часть эсперов. Сейчас, приземлившись в аэропорту Техносити, я могу с уверенностью сказать, что информация, предоставленная мне Гилом, не оказалась ошибочной. Большинство из тех, кто меня тут окружал, были подростки младше меня, и, более того, почти все они разгуливали в школьных формах. Ясабура Чизу, 47 ур. «Простите, господин», вырвала меня из моих мыслей девушка школьного возраста, но в форме работника аэропорта. «Мы должно убедиться, что вы действительно тот, кем являетесь, а не замаскированный маг или авантюрист», неловко улыбнулась она. Молодая японка выжидающе на меня смотрела, держа в руках небольшую технику, похожую на радар. «Думаю, в обычных условиях я бы сильно напрягся, но сейчас мне не о чем переживать». На ее слова я улыбнулся и не стал говорить, что фактически я сын герцога и авантюрист СС-ранга. Наверное, они иронию не оценят. Так что я сделал от меня требующееся, протянув руку для проверки. «А часто здесь бывают проблемы с проникновением?» — с чего-то решил я спросить, полностью уверенный в том, что меня не раскроют. И не логичнее ли было бы проверять азиатов, ведь маскироваться под японца куда безопаснее, — заметил я. По протоколу я должна была ответить, что проблем не бывает и, вообще, это не ваше дело, — пожурила она меня взглядом, после чего улыбнулась, показывая, что она не серьезна. «Но если по правде, то с людьми азиатской наружности мы хотя бы сможем оправдаться, а вот если не заметим иностранца, это будет тот еще прокол. Похоже, в Техносити довольно часто пытаются пробраться, и не сказать, чтобы ни у кого не получилось. Какая она честная, я бы ее по голове погладил, не будь это так подозрительно. Думаю, главной проверкой является вовсе не радар, а она сама, может, почувствовала от меня что-то странное и решила посмотреть поближе. Скорее всего, она сенсор». «Все нормально», — кивнула она мне. «Проходите, пожалуйста». Сделав несколько шагов, Я оказался у самого выхода из аэропорта, после чего в последний момент остановился, вдруг осознав, что у меня нет с собой скрипки. Твою мать, как я умудрился снова ее потерять. У меня этот шайтан инструмент меньше суток, и я его уже ненавижу. Умудриться на ровном месте потерять его, это совсем не круто. И ведь она крайне важна для моего образа, хотя бы потому, что это магический артефакт, способный создавать волшебные композиции. К счастью, дорогущая хреновина быстро нашлась на полу и уже приковала к себе некоторое внимание. Брошенный в аэропорту багаж на что, интересно, могли подумать работники этого заведения? Конечно, ведь так много вариантов. Вздохнув, я поспешил вернуть себе свое профессиональное оружие, скрипку, пока никто не поднял панику. «Фух, вот ты где», специально сказал я вслух, показывая, что его тут не бросили, а забыли. Парочка охранников посмотрела на ту самую девушку, которая меня проверяла. Ее глаза при этом чуть сияли, судя по всему, она к тому же обладает рентгеновским зрением или чем-то подобным, неспроста же у нее такой высокий уровень. Получив от нее отмашку, никто не стал меня тревожить. К счастью, кризис миновал. Выдохнув, я уже во второй раз направился в сторону выхода из аэропорта. Про себя же я думал, что, может, стоит поместить в этот футляр автомат Беретту. Уж свою любимую я точно не забуду, а эта скрипка пусть горит в синем пламени. Нет, пока у меня в городе не появятся связи на высоком уровне, чтобы меня каждая собака знала, и каждый полицейский глаза отводил, это слишком проблемно. Все-таки Япония и Россия, это далеко не одно и то же хотя бы потому, что тут обычный человек не может объяснить все своим страхом наткнуться на монстра, не то чтобы в Данжинграде это достойная причина, но действительность такова, что каждый нет-нет да имеет заначку САК последнего поколения, и, если не наглеешь, полицейские могут притвориться, что не видят. Я непроизвольно потянулся к кофру, закрепленному на плече, чтобы проверить, там ли он. Правда, закончить движение я не успел. Что-то подошло и приобняло меня сзади. «Наконец-то ты здесь, дорогой!» Раздался радостный девчачий голос. Я удивленно оглянулся. Там, прижимаясь ко мне со спины, девушка, что мне дотягивала до подбородка, улыбаясь, меня обнимала. Это была японка с темными волосами и фиалковыми глазами, и в отличие от большинства, она была не в школьной форме, хотя я не дал бы ей больше 17 лет. Мицуда Харуки, 49 ур. Какого, я даже ничего толком сказать не успел. Я так давно тебя ждала. Когда ты написал, что приедешь, я, девушка покраснела и отвела взгляд. Я каждую ночь думала о тебе, дорогой. Люди вокруг начали смотреть на нас, потому что девушка ничуть не сдерживала себя и свой голос. Некоторые смотрели с удивлением, вторые, с осуждением, а третьи, с интересом. Мое сердце забилось быстрее, но не из-за стеснения, а потому что я почувствовал грядущие неприятности. Я начал оглядываться в поисках того, что могло мне помочь понять, что происходит и кто это такая. Впервые за столько часов я вспомнил, каково это, быть Виктором Громовым, когда ты не сверхсущество с огромным списком возможностей и умений, а обычный человек, которого мелкие и крупные неприятности настигают везде и повсюду. И я ухватился за эту деталь, случайно краем глаза заметив кое-что интересное. Правда, из-за того, что я искал что-то странное, я совсем не заметил мужчину, подошедшего ко мне вплотную. Кадзума Нориши, 7 ур, старший офицер полиции Кадзума Нориши, представился он. «Вы, молодой человек, пройдете с нами», — холодного сказал серьезный кучный мужчина с прядью седых волос на голове. «А что не так?» — осторожно спросил я. «Эй, отпустите моего дорогого!» — накричала на него девчонка. «Что он сделал, чтобы вы были с ним так грубы?» — зло посмотрела маленькая проказница на полицейского. Но мужчина не стал отвечать ей. Вместо этого он серьезно взглянул в мои глаза и произнес: «Этой девочке лет 15, не больше. У меня дочь ее возраста», ее взгляд стал грозным. «И я не позволю такому, как ты, просто уйти. Значит, я ошибся с возрастом девушки». «Что же», вздохнул я, понимая, что в проблемы я уже вляпался. «Хорошо, но для начала», показал я в сторону, где проверяли багаж у тех, кто хочет улететь. «Проверьте сумки, которые там прошли за последние 2 минуты». Девушка рядом со мной вздрогнула и шокированно посмотрела на меня. Предположительно, черная сумка с синим слоником, вышитым на нем. Там должно быть что-то, что эта девчонка хотела скрыть от всех. Мужчина удивленно моргнул, после чего посмотрел на девушку. Похоже, он неплохо читал людей, потому что сделал он вполне правильные выводы. «Эй, ты!» – посмотрел он на мужчину в форме охранника рядом с нами. «Делай, как он говорит, и задержите того, кому принадлежит сумка». Охранник, похоже, был не настолько проницательным, но вполне исполнительным, поэтому он хоть и не понял, но сделал. Сумку нашли быстро, за каких-то полминуты, но полисмен запретил ее вскрывать. В этот момент я заметил, как странная девушка с весьма недурным уровнем дернулась, и прежде, чем она успела сделать хотя бы шаг, я схватил ее за руку. «Ой, не того человека ты выбрала, чтобы подставить, дорогая», — улыбнулся я ей, но вот в глазах у меня был холод. «Отпусти», — сказала она, и я понял, что это настоящая угроза. Я бы и не прочь был покрасоваться, но нельзя забывать, что я обычный музыкант, а не суперсолдат. Хорошо улыбнувшись, я выполнил ее просьбу. Ее глаза чуть удивленно расширились, но больше ждать она не стала и сразу побежала. Наивная, будь я в форме, то пометил бы ее и этим способом нашел их логово. С другой стороны, будь я в форме, то и не было бы в этом необходимости, я бы и так нашел ее в любой части мира. «Бомба!» – закричал охранник, шокированно глядя на открытую сумку, тем самым вызывая немало беспокойства у всех остальных. Я беззаботно подошел к ним и взглянул на устройство. «Это, конечно, здорово, но там это, ваша преступница сбежала», — показал я в сторону, куда она поскакала. Полисмен холодно взглянул на меня. «Оцепите зону. Посмотрите все записи камер видеонаблюдения. Выясните, что случилось», — приказал он. «А вы, молодой человек, пройдете со мной в участок», — обратился он уже ко мне и протянул наручники. Конечно, у меня была возможность отказаться надевать их добровольно, но тогда меня бы заставили их надеть. Ну как заставили, попытались бы это сделать. Хотя, с той девчонкой проверяющей было бы нелегко сладить, и, скорее всего, мне пришлось бы убежать. «Да-да», — вздохнул я, надевая наручники. «Я обычный учитель музыки, и у меня нет связи с министрами и генералами Японии. Еще неизвестно, что из этого больше меня сдерживало, но, думаю, одно из двух этих факторов точно, дома бы они еще побегали за мной, пытаясь понять, кто я и что делаю, а потом из-за звонка свыше все замялось бы». Глава 3. Оказаться в полицейском участке по причине предотвращения теракта, такого со мной еще не было. Честно говоря, даже не представляю, как я, воплощение неудачи, еще ни разу не был замечен ни в чем подобном. «Так значит, вы, Вальтер Гордон?» — холодно взглянул на меня полисмен. «Крайне занимательно, что вы прилетели именно сегодня, Гордон-сан», — мужчина прищурился. «Как раз в тот день, когда планировался теракт». В ответ я зевнул и лег на стол. «Признаю, не так себя должен вести учитель музыки, но как я могу сдержаться и не показать своего отношения ко всему этому фарсу? Сейчас предо мной разыгрывается банальный сценарий, запугивание с целью выяснения всех обстоятельств, при этом обе стороны уверены, что к преступлению я не причастен, но шугать меня они обязаны по протоколу. Я хоть только приехал в Японию и еще меньше знаю о терактах, но с полицией дело я имею не в первый раз, так что я могу читать ситуацию». «Все отмалчиваетесь», — хмуро констатировал полисмен, после чего протянул мне экран телефона. «На камерах четко видно, что вы, будучи в состоянии остановить преступника, отпустили его, и вы еще утверждаете, что невиновны. Справедливости ради, он привирает. Я не говорил, что невиновен. Я вообще ничего не говорил, все время или зевал, или вздыхал и закатывал глаза. Довольно забавно наблюдать за их попытками чего-то добиться, когда я так отношусь к делу. Я даже адвоката не требую и никому не звоню. Кто бы подумал, что они будут предъявлять мне даже такое, чтобы я только что-то сказал. От этого обвинения ведь так легко защититься, и, тем не менее, они продолжают давить на подобное. Но вскоре меня это достало, и, когда полисмен уже почти отчаялся, я решил подлить масла в огонь. «Моя твоя понимать нет», — спокойно сказал я. У мужчины чуть глаз не задергался. «Вальтер Гордон», — закричал он, — «для вас это лишь игра. Там могли погибнуть невиновные люди». Я посмотрел на него и перестал играть дурака. «Значит, можно доставать других невиновных людей?» — изогнул я бровь, пафосно откидываясь на жутко неудобном кресле. «Тем более, если этот невиновный и помешал смертям остальных невиновных». Мужчина чуть сдулся и перестал казаться таким мощным. «По уровню не скажешь, что он эспер, а значит, у него такая аура, что ли?» — Когда он давит на человека, подсознание рисует его в два раза больше. «Так вы готовы сотрудничать со следствием?» – чуть тише спросил он. Вместо ответа я посмотрел на оконную раму, где за нами, по идее, должны наблюдать. Я ведь в допросной. «Господин хороший полицейский, я знаю, что вы должны быть там», – улыбнулся я и помахал рукой. «В общем, ваши услуги больше не требуются. Плохой полицейский сам расколол этот крепкий орешек, и он готов рассказать все, что знает», – подтвердил я. «Но перед этим я прошу, чтобы вы все вошли в эту комнату», – потребовал я. «Не люблю вуайеристов», – объяснил я. «В противном случае я буду молчать, как коала. Вы же знаете, что такое коала. Они не разговаривают». Статный мужчина посмотрел на окошко, после чего вышел из допросной комнаты. Я же зевнул. Может, стоило с этим побыстрее разобраться и вернуться в свою новую квартиру? Вскоре в комнату зашли двое. Это был все тот же полисмен, и рядом женщина лет 30 в костюме, с первого взгляда создавшая впечатление деловой женщины. Ее темные волосы были завязаны в хвост, а челку держала небольшая заколка, открывая карие глаза, оттенком лишь немногим светлее волос. Морщин на ее лице еще не было, но, судя по тому, что она вошла, уже нахмурившись, это ненадолго. Метамяри, 6 ур, даже не знаю, плакать мне или смеяться, у нее 6 уровень, то есть она уже сильнее, чем я был до получения системы. Я бы мог сказать, что они не выполнили мои требования, в той комнате наверняка было больше людей, а сейчас их численность только возросла. Но если все они толпой забегут сюда, здесь будет не продохнуть. Тем более, для меня-то, на самом деле, без разницы. Немного подумав, я решил завязывать валять дурака и покончить совсем побыстрее. «Сержант полиции, Метамяри», — представилась девушка. «Вы сказали, что готовы сотрудничать, Вальтер Гордон-сан», — с ожиданием посмотрела она на меня. «Ничего себе, в 30 лет да сержант, вроде сержанты, это уровень в японской полиции. Что же», — улыбнулся я ей, — «не знаю, чего вы от меня ждете, если всем и так понятно, что тогда произошло. Но да, я готов побыстрее покончить с этим и покинуть ваш участок. У меня завтра важный день, знаете ли». «Мы знаем», — кивнула она, похоже, полностью перехватив инициативу у полисмена. «У вас завтра должны начаться уроки в школе». «Сакурадзе», — намеренно запнулась она. «И оттого, Вальтер Гордон-сан, гораздо удивительнее, что вы столько тянули с рассказом вашей версии событий», — прищурилась она. «Ну так уроки завтра», — улыбнулся я. «А если я сейчас все расскажу, то как раз успею выспаться перед своим дебютом». Полисвумен косо взглянула на меня, после чего вздохнула. «Хорошо, рассказывайте», — смирилась она с моим характером. «С какого именно момента? Все, что считаете важным». «Итак, согласно теории Большого Взрыва, все сущее раньше не существовало, в том числе и пространство, и время, и все остальное. Из этого, кстати, вытекает интересный парадокс, ведь когда-то было время, когда времени не было, начал я из самой дальней точки. Некоторые религии признают эту теорию, но отрицают эволюцию человека из обезьян. Другие религии подстроились под это объяснение и...» Вальтер Гордон хмуро посмотрела на меня. «Мита, ты хочешь, чтобы мы тебя заперли в камере?» «Вообще-то нет, но, если вы это сделаете, я никак сопротивляться этому не буду. Только учитывайте, что, когда все вскроется, вам придется официально принести мне извинения перед директором школы и моими учениками». «С чего бы?» — вдруг продолжила развивать эту тему женщина. «Ну так в противном случае вы испортите жизнь невиновному человеку», — пожал я плечами. Судя по выражению лица женщины, она была отнюдь не против испортить жизнь подобному мне человеку. «Возвращайтесь к теме», — вздохнула она. «А еще лучше, отвечайте на вопросы», — признала она поражение. «Кто вы?» — «Вальтер Гордон», — спокойно ответил я. «Что вы сегодня в аэропорту?» «Сначала проснулся, потом походил, потом схватил руку, потом надел наручники и потом снова походил». Она несколько секунд буравила меня хмурым взглядом, после чего глубоко выдохнула. «Мы так ничего не добьемся. Если вы не умеете задавать вопросы, могу я продолжить?» — решил я смилостивиться над ними. «Ну так вот, некоторые религии подстроились под теорию Большого Взрыва. С тех пор, как зародилась Вселенная, прошли миллиарды лет, и я, Вальтер Гордон, родившийся в Японии от американских родителей, а позже с отличием закончивший музыкальную школу, прилетел сегодня в город Техносити, чтобы в дальнейшем работать здесь учителем музыки в школе Сакурадзе. У выхода я понял, что забыл скрипку, вернулся за ней, а что было потом, вы знаете. Женщина немного на меня посмотрела и поняла, что я действительно готов сотрудничать, хоть мой характер и крайне сложный. Хорошо, Гордон-сан, как вы поняли, что бомба находится именно в той сумке? Решила она еще раз попробовать наладить разговор, но, думаю, это мой последний шанс. Когда незнакомая девушка бросается на тебя с объятиями, это подозрительно, решил я ответить честно. Сначала в голове появились мысли, что она ошиблась, но вряд ли она могла перепутать человека, которого называет дорогим, да и поведение у нее было слишком шумным, что могло значить как крайнюю степень радости, так и желание привлечь внимание окружающих, что было достаточно просто, учитывая обстоятельства, фыркнул я. Придя к такому выводу, я начал обдумывать причину того, для чего ей привлекать внимание, и сразу пришел к выводу, что она хотела, чтобы что-то другое этого внимания лишилось. На камерах вы должны были это заметить, вместо того, чтобы начать объяснять, что все не так, как кажется, я начал оглядываться в поисках чего-нибудь подозрительного. И тогда я заметил, как ничем не примечательная женщина дождалась, пока ответственный отвлечется, и пропустила через рентгеновский аппарат. Задача сложилась у меня в голове, после чего меня заметил старший офицер. Мита посмотрела на полисмена и, получив кивок, вернулась к листу бумаги у себя в руках. Там, похоже, были вопросы, которые мне нужно было задать. «Хорошо», — приняла она мой ответ. «На камере видно, что в момент, когда предполагаемый преступник дернулся, вы схватили ее за руку. Но она вам что-то сказала, и вы отпустили ее. Что она вам сказала, и почему вы позволили ей сбежать?» «Во-первых, я не позволял ей сбежать», — решил я обозначить свою позицию. «Это вы должны были ее остановить, как только поняли, что что-то не так, и именно вы должны были проконтролировать ее действия. Это упущение полиции, но никак не мое», — объяснил я. «Во-вторых, крайне неправильно просить мирного жителя выполнить вашу работу, так еще и предъявлять ему что-то за это. Я уже предотвратил взрыв, который без меня в этой вашей суперорганизации никто не заметил бы, спасибо мне и на этом. Ну и в-третьих, вы просите меня рисковать жизнью ради выполнения вашей работы», — прищурился я. «Вероятность того, что она могла быть эспером, была крайне малой, но точно не нулевой. Вдруг она использовала бы на мне способности и убила бы. У нее также мог оказаться пистолет или нож. Учитывая, что она бомбу в аэропорт умудрилась протащить, то ничего удивительного и с огнестрелом бы не было. Поэтому, как только она попросила ее отпустить, я ее отпустил». Я улыбнулся. «Хотите, я напишу на вас жалобу, озвучивая эти три претензии, и найму адвоката, чтобы проталкивать свое видение ситуации? Учитывая все факты, вы понесете немалый урон, особая полиция Техносити, нулевой отдел». Моя улыбка стала больше напоминать ухмылку. «Ну или мы закончим со всем этим никому не нужным фарсом, ведь все понимают, что я никак не могу быть связан с планированием и исполнением теракта. Если вы немедля меня отпустите, я забуду все, что случилось сегодня между нами», — пообещал я. «Правда, вас, красавица, я забыть никак не смогу», — подмигнул я Мита. «Мне нравятся серьезные женщины в мужских костюмах», — признался я, умолчав при этом, что блондинки мне больше по вкусу. Они помолчали несколько секунд. «Но разве у них был выбор? Техносити – один из самых безопасных специальных городов Японии. По крайней мере, был таковым до недавнего времени, пока не стал целью террористической организации. Полгода назад группировка, называющая себя «Ястреб», совершила свой первый теракт, при котором погибло 5 человек. Что эта группа хочет, к чему стремится и зачем это делает, неизвестно ничего. В начале их деятельности было принято считать, что они активисты, выступающие против эсперов и любых экспериментов против людей, но вскоре от этой версии пришлось отказаться, когда среди членов Ястреба были замечены эсперы самых разных уровней, от 1 до 6. Нулевой отдел, организация, специально подготовленная правительством для борьбы с обладателями суперсил, получила приказ взять расследование на себя только после 5-го по счету инцидента, в ходе которого окончательно подтвердилось, что большинство в группировке Ястреб обладает эсперскими способностями. Прошло уже несколько месяцев, но нулевой отдел так и не продвинулся в этом. Кем бы ни был человек, который планирует операции этой группировки, он, несомненно, обладал гораздо большими талантами, чем члены нулевого отдела. За все 4 месяца им не удалось помешать ни одному теракту. До этого дня молодая женщина просматривала документы, сидя у себя в кабинете. Она тут была не одна. Перед ней сидел мужчина с сигаретой в руках. В очередной раз поморщившись, женщина посмотрела на старшего офицера полиции. «Но, Риши, я же просила тебя перестать курить в моем кабинете», — хмуро сказала она. «Простите, Мита-сан, я сегодня устал», — вздохнул мужчина, явно занимающийся бодибилдингом. «Мы чуть было не упустили эту бомбу, что стоило бы жизни многих», — холодно сказал он, но внутри него бушевала настоящая буря. «Даже не знаю, что бы мы делали, если бы этот парень не вычислил бомбу. Как думаешь, он сказал правду?» Посмотрела на него сержант. Больно уж сомнительные аргументы он привел. «Ну вы же сами видели записи видеокамер», — пожал плечами мужчина. «Все сходятся. Тем более, он действительно оказал нам неоценимую услугу. И теперь мы знаем внешность, по крайней мере, двух из ястреба», — улыбнулся он, но его лицо не было наполнено радостью. «Да два ребенка, которым еще 17 лет не исполнилось», — разделяло ее чувство сержант. «Выяснили их личности?» «Выяснили. Обе девушки – старшеклассницы. Сейчас за ними вышел спецназ. Сказали, что одна убежала, а вторая оказалась ранена». Бросил он на стол несколько папок. «И вот что интересно, вторая учится в той самой школе Сакурадзе», — нахмурился он. «Совпадение ли?» «Сразу поняла, о чем говорит старший офицер девушка. Именно туда ведь перевелся этот Вальтер Гордон. Я накопал на него дополнительной информации», — стал мрачнее Нориши. «Мита-сан, проверьте третью папку». Девушка послушно взяла третью папку в списке. На ней была надпись «Секретно», что немного насторожило девушку. Но когда она открыла ее, то от удивления приоткрыла рот. «Это же», — сержант даже не знала, что сказать. «Верно. Пришлось попросить пару знакомых, и то они сказали в ближайшее время уничтожить эти копии». «Так вот оно что», — девушка нахмурилась, но при этом в ее глазах играл яркий огонек. «Теперь понятно, отчего он вел себя так уверенно». Девушка аккуратно закрыла папку и, одолжив у старшего офицера зажигалку, поднесла огонь к имени Вальтер Гордон, после чего всю папку захватило пламя, стирая все свидетельства того, что они узнали настоящую личность этого человека. Никто не должен был знать, что эти секретные материалы видели посторонние. Глава 4. Школа. Сколь же прекрасно и ужасно это слово. Многие дети ненавидят школу, а остальные тоже ее недолюбливают. Честно говоря, сложно найти человека, который, учась в школе, относился к ней положительно. Когда я был ребенком, то тоже относился к ней отрицательно. Сейчас ничего не изменилось. Многие учителя говорили мне, что школьные годы – самые счастливые. Эти же самые люди утверждали, что, закончив ее, я еще буду с теплотой вспоминать те дни, что я там провел. По факту ничего из этого меня не коснулось. Ну, кроме того, что я стал понимать, существуют люди, которые отдали бы все, чтобы учиться в нормальной школе, среди нормальных людей. К сожалению, те, кто этого желают, обычно не могут этого иметь, а те, кто это имеют, никогда не ценит. Проснувшись утром, я приготовился к мысли, что дальше будет сущий кошмар. Квартира моя, жалкие 40 квадратных метров, была до тошноты маленькой, но и на том я был благодарен своим спонсорам. Собравшись с силами, я поднялся с не очень удобной кровати, на которой заснул сразу, как заселился в это небольшое место. Утром в душе не было теплой воды, и это, мать его, научный мир, где технологии впереди планеты всей, так что душ я принимал холодный, и то только для галочки. И, похоже, придется привыкать к подобному сервису. Зная себя и свою удачу, могу быть уверенным, что горячая вода по утрам или вечерам будет нечасто. За водными процедурами начался завтрак. С японским у меня проблем не было, спасибо за это системе и ее особенностям, и прочитать то, что чем является, было несложно. Примерно через час, как проснулся, я, жутко сонный, но при этом чистенький и ухоженный, поплелся в сторону старшей школы Сакурадзе. Моя квартира находилась на 3-м этаже 5-этажного здания, все помещения которого сдавались милой старушкой студентам и преподавателям. Сначала меня, правда, за студента приняли, а когда я все объяснил, то старушка сильно удивилась, но сейчас вроде никаких проблем не должно быть. Я обычный учитель музыки в старшей школе. Ох, Вальтер-кун, Милая, но очень энергичная старушка за 80 лет подбежала ко мне и всучила мне коробочку с едой. Я сделала сегодня слишком много, улыбнулась она. Моя внучка посещает ту же школу, в которой ты учитель. Думаю, наладить с тобой отношения в моих интересах. Это мне, с удивлением принял я коробочку с едой. Да, кивнула она. Мы, японцы, носим с собой бенто в школу, чтобы пообедать, объяснила она. Тебе тоже пора привыкать к этому. Управляющая, я же уже говорил, я живу в Японии почти с самого рождения. Я знаю про бенто. Вот и хорошо, кивнула она и убежала, а по дороге бросила. Позаботься о моей внученьке, Вальтер Кун. Ага, протянул я, после чего зевнул и направился дальше. Как я там говорил, я обычный учитель музыки в старшей школе. Я обычный учитель музыки в старшей школе. Я обычный учитель музыки в старшей школе. По пути я поскользнулся, упал и пролетел целый лестничный пролет. Я совсем ни хрена не обычный учитель музыки в старшей школе японцев. Внизу, у специальной стоянки меня ждала Тучка. Мой зеленый конь как обычно ждал меня под покровом незаметности, чтобы никто точно не попытался сесть. Японские бумаги на мотоцикл мне подготовил ли, вот уж китайский проныра, везде-то у него связи есть, а протащил я Тучку через инвентарь. Сев на мотоцикл, я почувствовал, как немного покалывает в руке, обычное чувство от силы Тучки, которое вскоре пройдет, осторожно двинулся вперед. Впрочем, хоть от меня и не требовалось рулить, но сейчас мне этого хотелось, в случае чего Тучка перехватит контроль и не допустит аварии. К сожалению, с моим восприятием в полной мере насладиться поездкой я никак не могу. Да, теперь мое восприятие времени ничем не отличается от таковой у обычного человека. Да и в целом, во всем остальном я тоже почти не отличаюсь от обычного человека, исключая то, что у меня все еще есть вирус, само собой. В чем причина? На самом деле, причин три. Например, я в хлам раздолбал свою энергетическую сеть в теле, сейчас пользоваться заклинаниями или энергией, это как убрать все вены из тела и надеяться, что кровь будет течь нормально. В целом, я еще должен уметь использовать способности, не требующие энергии, но и они будут лишь больше гробить мое состояние, и время реабилитации увеличится. Но причина, по которой я, обычный человек, не в этом, а в моем решении. Раз уж все равно в ближайшие полгода я не навоююсь, то я решил совместить приятное с полезным, мое сознание переместилось в двойника, а мое тело осталось в лимбо под медитацией. Сейчас оно не только восстанавливается, но и пытается прорваться через границу 500 уровня. Да, так что отсутствие у меня сил полностью компенсируется. Правда, когда нет другого, гораздо более сильного существа за спиной, которое напитывает тебя своей энергией, оказалось не так уж и просто прорваться через грань. Так что за час я не умудрился разбить оковы, да и за день тоже. По моим расчетам, а учитывая, сколько я оков сломал на своих клонах, опыт для расчетов у меня есть, я смогу прорваться на 501 уровень через 3 месяца. В идеале, конечно же, было бы замедлить время в лимбо и быстро перемотать это время, но есть одна маленькая проблема, все мои способности работают криво. Когда я создаю порталы, а при этом процессе большая часть работы на вирусе, портал может появиться от меня вплоть до километра, и то, не ведет он в какую-нибудь бездну, только потому что за настройки отвечает вирус. Так, если я до восстановления попытаюсь воздействовать на время в лимбо, то могу случайно замедлить его в пару миллионов раз, тем самым за секунды промотав в реальном мире несколько лет, а то и десятилетий. Спасибо, я подожду. Ну и третья причина. Мне нужно работать в Японии, самой развитой стране научного мира, и при этом не выдать себя. У них тут с шпионами все очень строго, и если я еще могу обмануть людей, скрывая свою силу, а прямые проверки обманывать через лимбо, то вот невидимые проверки меня могут раскрыть. И это если бы у меня не было проблем с использованием силы, а так, точно раскусит еще у самого аэропорта. Так что я полностью сознательно переместил свое сознание в двойника и позволил моим работодателям изменить мой облик. Путь на работу занял у меня порядка 15 минут, пробки оказались вполне реальной проблемой, хоть на мотоцикле все и было в разы проще. Но, в целом, я был доволен. Сакурадзи – это большая элитная школа, в которой учатся как эсперы, так и обычные люди. При этом, хоть все эсперы числятся на отметке у правительства, рассказывать обычным людям об этой особенности вовсе не обязательно, вроде это придумано в рамках защиты детей от социального давления и гонений. Правда, и способности свои использовать тоже нежелательно. В школе числится больше 2000 учеников и порядка 500 человек работающего персонала. Это всякие охранники, учителя основных и дополнительных предметов, медработники, приглашенные специалисты клубной деятельности и много кто еще. Короче говоря, народа тут хватает. Я никакого собеседования не проходил при поступлении на работу, мне просто сказали, куда идти, во сколько и что меня там ждет. Поэтому я увижу всех этих людей в первый раз. Припарковав свой мотоцикл, я прошел к школьным воротам, и вот, казалось бы, обычный парень, пусть никто не трогает, но молодой парень вышел меня встречать. Юкимура Такиши, 9 ур. Это был довольно невысокий даже для японцев юноша примерно моего возраста с карими глазами и темными волосами. Он создавал впечатление хилого паренька, но если верить системе, он должен быть мастером кунг-фу минимум. Далеко не каждый перекачанный громила сможет достигнуть даже 8 уровня, не говоря уже о 9. Интересно, в чистом рукопашном бою я смог бы ему что-нибудь сделать, с моим фактическим 5 уровнем, сомневаюсь. Доброго утра, улыбаясь на манер лиса, подошел он ко мне. Могу я узнать, кто вы? Незарегистрированные личности не могут проникнуть на территорию школы, объяснил он. Конечно, я понимаю, кивнул я и вежливо улыбнулся. Мое имя Вальтер Гордон. С этого дня я преподаю музыку в старшей школе Сакурадзи. Уголки губ парня еще больше приподнялись, а сам он сильнее прищурился, заставив меня усомниться, видит ли он вообще что-нибудь, и не закрыты ли его глаза полностью, но, судя по всему, он чувствовал себя вполне комфортно, так что ничего спрашивать я у него не стал. Достав небольшой список, он посмотрел в него своими закрытыми глазами, после чего перевел взгляд на меня. «Действительно, Вальтер Гордон тут записан», — кивнул он. «Можете как-нибудь подтвердить, что это вы? Я даже не знаю, что сказать на такие меры предосторожности в обычной школе, но я им был только рад. Для меня же лучше, если всякие подозрительные типы не смогут проникнуть в школу и принести с собой неприятности». «Такиши-кун», — раздался злой крик старого мужчины, который почему-то бежал к нашей парочке. «Ты опять достаешь прохожих», — пожурил старик юношу взглядом. «Сколько раз я тебе говорил не цепляться к людям без причины? Ну так он выглядит подозрительно», — попытался защититься Такиши-кун. «Вот ведь японцы, они расисты еще те. Ты у него за спиной оружие увидел, что ли? Вообще-то, у меня есть арсенал для целой страны, а то и больше. Раз уж я буду без способностей, то я решил на полную использовать сокровища из Пандоры, которые мои рыцари так бережно копили. Сейчас в инвентаре разных артефактов на все случаи жизни у меня действительно больше, чем у целой страны. И это не говоря о стандартном огнестрельном оружии, которым я также запасся. Но говорить им это я, конечно же, не стал. Но ведь сдулся молодой охранник, и выглядел он при этом грустным. «Простите его, Вальтер Гордон-сан», — улыбнулся мне старик. «Я как раз ждал вас, чтобы проводить к директору. Она сказала мне пропустить вас. Как я и думал, без встречи с директором не обойдется. Оно и понятно, должна же она хотя бы познакомиться со мной». Школа Сакурадзе состояла из нескольких корпусов, и каждый корпус был не слишком-то большим. Точнее, это было трехэтажное здание, по размерам сравнимое с тем домом, в котором я арендую квартиру. Вроде эти корпуса включают в себя отдельные классы, от АДЕ английскими буквами, в которых люди расположены согласно их навыкам и перспективам. В классе А довольно много талантливых людей, а в классе В их гораздо меньше. Правда, вроде оценивается очень много факторов, а не только их академические способности, поэтому нельзя сказать, что в классах Д и Е учатся одни тупицы. Как бывший Е-ранговый авантюрист я могу смело сказать, что эта система мне не нравится. Но, как бы там ни было, я пришел сюда не для того, чтобы детишек уму-разуму учить, я ведь и сам тот еще не уч, троечник по натуре, и из университета меня выпнули за плохое поведение. Так что я могу их научить только тому, как списывать. Впрочем, чувствуется мне, они были бы вовсе и не прочь узнать, как это делают умелые люди. Моя цель крайне проста – найти сердце техносети и украсть его, желательно незаметно. На школоту мне дела нет, и именно поэтому я стал учителем музыки. Ну серьезно, не всучит же учителю музыки целый школьный класс. Глава 5. Кабинет директора находился в специальном корпусе для учителей и рабочего персонала. Обстановка в ее кабинете мне понравилась своим минимализмом, да и в целом, директор создавала впечатление весьма опытной женщины, которая долгое время варилась в котле, называемом жизнью. Руми Кусуми, Триур. Директором была женщина в возрасте, но еще не постаревшая окончательно, с виду ей больше 45 не дашь, но когда я собирал информацию, то узнал, что ей уже 52. Выглядела она весьма уверенно, а немного пухлое лицо наделяло ее аурой добра, будто любящая мать смотрит на тебя. «Доброго дня, Руми-сан», — вежливо поклонился я ей при входе. «И вам, Вальтер Кун, я очень много слышала о вас от человека, которому полностью доверяю», — по-доброму улыбнулась она мне. «Он вас очень нахваливал и говорил, какой вы хороший студент. Думаю, с такой рецензией я никак не могла упустить вас», — тихо засмеялась она. «Я бы посоветовал директору больше не доверять этому человеку, всего один звонок моего друга, и он уже соврал этой милой женщине». «Что вы», махнул я рукой, неловко улыбаясь. «Люди склонны преувеличивать, когда говорят что-то хорошее. Мои навыки далеки от похвалы. А вы, похоже, весьма скромны», кивнула она, показывая одобрение. «Могу сказать, что мой знакомый не солгал. Судя по всему, ваши познания в музыке крайне высоки», похвалила она меня на ровном месте. «Но, я думаю, позволять вам вести лишь дополнительный предмет – это будет большим упущением для нашей школы», — прищурилась она. «Такие талантливые и искусные люди должны принимать участие в жизни многих учеников». И в этот момент внутри меня зародилось беспокойство. Создалось такое чувство, что на мою шею уже набросили петлю, а теперь зачитывают приговор. «Что вы?» — собирался было начать я обороняться, но она меня перебила. «Нет, ты не подумай, я ни в коем случае не считаю, что занятия музыкой не важны, но как директор школы я ставлю предметы и обучение на второй план. Самое важное для меня – это подготовить детей к такому испытанию, как взрослая жизнь», – попыталась она объяснить. «Вальтер Кун, ты сам совсем недавно вступил в это общество и еще не успел понять всех тягот жизни, но наверняка уже сталкивался с проблемами, которые оказались неподъемно сложными», – стала она серьезнее. «Не всем нам быть руководителями компании и политиками. Кто-то из этих детей может стать рок-музыкантом, кто-то – продавцом в супермаркете, а кто-то – режиссером фильмов. И требовать от них того, чтобы они обучались сложным математическим уравнениям и химическим реакциям – это не то, что должна требовать школа. Прежде всего, школа – это место, где детей готовят выживать», – проникновенно сказала она, даже меня заставив поразиться. «Жизнь – непростая игра. Она давит, ломает, а потом дает время восстановиться, чтобы ударить с новой силой. Я знаю многих людей, Вальтер Кун, богатых и бедных, сильных и слабых, готовых и не очень, и никого из них не миновала эта участь. Поэтому школа Сакурадзе должна сделать все возможное, чтобы показать детям, каково это быть взрослым. Вы меня понимаете?» По моей спине прошлись мурашки. Если бы кто-то в моей школе толкнул такую речь, я, несомненно, был бы прилежным учеником. А ведь директор, судя по всему, вполне искренне. Это вызывает восхищение. На ее вопрос я непроизвольно кивнул, впервые в своей жизни почувствовав себя ребенком перед взрослым. С моим жизненным опытом я всегда мог смотреть на взрослых с пренебрежением, поскольку пережил, увидел и добился я гораздо большего. Но вот эта женщина, она не является умным человеком в моем понимании, и вряд ли она находила бы выходы из тех ситуаций, с которыми я сталкивался каждый день. Но вот мудрость этой самой мудрости ей не занимать. Это был мой первый опыт с таким четким разделением мудрости и интеллекта. Я вас понимаю, пришлось мне признать, потому что я просто не мог сказать по-другому. Тем не менее мне все еще не ясно, к чему вы клоните, решил я добавить. Женщина еще раз улыбнулась. Что же, я как раз к этому подошла, посмеялась она, судя по всему, приняв мою реакцию положительно. «Я хочу, чтобы человек, близкий по возрасту к тем, кого мы обучаем, но видевший и понимающий гораздо больше их, участвовал в их жизни и воспитании», — объяснила она. «То есть она хочет, чтобы я вел какой-нибудь кружок, или что-то такое, это будет проблемно. Но вроде учителя не сильно участвуют в жизни клубов и кружков, так, иногда говорят с подопечными и изредка заполняют бумаги. Правда, соглашаться сразу я не стал. Ведь была еще одна возможность, о которой я даже думать не хотел. Это я понял. Но чего конкретно вы хотите?» Решил я уточнить, в глубине души понимая, что это таки не клубная деятельность. «Вальтер Кун, я хотела бы, чтобы ты стал классным руководителем. Отказываюсь». Прервал я ее, не дав договорить. «Сожалею, но будущее моих учеников мне гораздо важнее вашего мнения», — прищурилась она, теперь уже перестав казаться такой уж доброй и хорошей женщиной. «То есть вы собираетесь меня заставить?» — фыркнул я, перестав быть таким вежливым. «И что же мне мешает прямо сейчас развернуться и уйти?» — решил я блефовать. «Вообще-то, мне много что мешает сейчас уйти, но она об этом знать не может. Вальтер Кун, помнишь, как я сказала, что мне тебя посоветовал человек, которому я доверяю?» Уголки ее губ поползли вверх в этой ее доброй улыбке, которая теперь такой уж доброй не казалась. «Запомни главное правило, мальчик мой, во взрослой жизни никому нельзя доверять. Даже самые близкие люди предают, и повсеместные измены тому свидетельство. Кто же может быть ближе, чем возлюбленная вторая половинка?» «Как будто нотации читает», — сказала она. «Я проверила информацию о тебе, Вальтер Кун, и обнаружила кое-что весьма замечательное». С этими словами она достала папку с надписью «Секретно», на которой была моя фотография. «У тебя нет выбора, кроме как работать в моей школе. Если откажешься, я расскажу всем своим знакомым о тебе, а они расскажут все своим знакомым, и так по цепочке. Ты не сможешь работать ни в одной школе. Вы хоть понимаете, что это противозаконно?» Сжал я кулаки. «А чем ты?» — хмыкнула старая корга. «Ты ничего не видел, и если сюда придет полиция, то они ничего не найдут». С этими словами она положила папку на стол. «Но ведь ты и так не собирался никому рассказывать, верно?» — прищурилась она. «И уходить из школы тоже не собирался». Ее взгляд стал каким-то странным, будто она меня жалеет. «Не знаю, зачем ты пришел в нашу школу, но ты выбрал ее не случайно». Попала она в самую точку. «Вы обманщица и шантажер», — обиженно пробубнил я. «Взрослые часто врут друг другу. А в том, чтобы использовать все доступные способы, нет ничего плохого», — наставительным тоном сказала она. «Врут только слабаки. Сильные находят способ справляться так», — парировал я. «Мною уже давно это замечено. Неважно, сказал ты правду или солгал, результат не меняется. Если хотите, проверьте. Единственное, чего можно добиться ложью, это продемонстрировать слабость характера. А пользующиеся любым методом погибают первыми». Я не солгал. Действительно, в какой-то момент, когда я накосячил в школе вместо того, чтобы оправдываться, я сказал правду и ничего. В тот день я понял, что неважно, лжешь ты или нет, результат не меняется. А касательно использования всех методов, если бы я действительно так поступал, то уже давно погиб бы в какой-нибудь канализации, только мое упрямство, которое основано на моих принципах, позволяет мне жить нынешней жизнью. Слова незрелого мальчишки, — не согласилась директор. «Как бы там ни было, что вы от меня хотите? Чтобы я взял себе класс?» — решил вернуться я к проблеме. Она была права. Школу Сакурадзе выбрали не просто так. Через свои источники Гил выяснил, что в этой школе где-то полгода назад почувствовали излучение ядра техносети, ради кражи которого я и приехал сюда. Собственно, это было первый и последний раз, когда что-то связанное с ядром техносети как-либо всплыло, и из-за чего Гил вообще узнал об этом предмете. Проблема в том, что Гил тогда в этом предмете не нуждался, он должен был получить что-то похожее от Зевса, но вот Зевс его кинул, а теперь, когда уже спохватились, непонятно, что и как искать.